Парадокс письма. Давайте же теперь, отметя в сторону предварительное рассуждение, вернемся к вопросу, как или почему мы придумали письменность, то есть обратимся к тому псевдоисторическому вопросу, с которого я начал. Мы уже рассмотрели, что говорит по этому поводу простой взгляд. Письменный язык просто очень полезен. Как и в случае с колесом и огнем, выгода от его использования достаточно, чтобы объяснить и то, как он появился, и то, как он сохраняется из поколения в поколение. Однако мы уже достаточно углубились в этот вопрос, чтобы начать понимать, почему этот тезис не может удовлетворительно объяснить, от чего мы начали записывать или пытаться записывать речь. Теперь же мы должны пойти дальше. Легко понять, как мы можем применить наше графическое ноу-хау к задаче записания речи, если мы уже представляли речь как нечто, состоящее из структурных элементов, которые можно комбинировать и рекомбинировать в соответствии с определенными правилами. Но думать о речи таким образом значит уже думать о ней именно как о чем-то пригодном для записывания, то есть артикулируемом в письме. Если я прав, то это значит думать о речи и нашей способности к ней таким образом, какой, возможно, впервые стал доступен нам концептуально только благодаря существованию письма как технологии. Но тогда кажется, что для того, чтобы изобрести письмо, мы уже должны уметь писать. Значит, письмо не изобреталось. Если мы пишем сейчас, то мы писали всегда. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что я буду называть парадоксом письма. Как отмечалось ранее, в главе 1 он близок к парадоксу Платона в Менане или парадоксу Августина в его труде «Об учителе». Остановимся и вспомним, что помимо того способа думать о речи, который письменно сделала такое очевидное и естественное, есть и другие. В конце концов, речь — это движение. Это требующее навыков, осмысленное, чувствительное к контексту социальное движение. Разговор — это что-то, чем мы занимаемся вместе с другими, и при этом мы двигаем ртом и горлом, модулируем дыхание, ритм, позу и ориентацию. Разговор в этом смысле имеет больше общего со свободной игрой в мяч или, возможно, танцем, чем с напечатанными на странице предложениями. Как мы вообще можем получить представление о словах, порядке слов, фразах и структуре фраз из этого беглого упражнения, ориентированного на решение какой-то задачи движения, каким является, скажем так, дикий язык? Возьмем, к примеру, танец. Как можно это записать? Хореографы пытались это сделать, но, осмелюсь утверждать, потерпели неудачу. С чего вообще начинать? Это спорное утверждение было много более или менее успешных попыток создать нотацию танца. И, конечно, создание партитуры, если понимать ее очень широко, является базовой частью работы большинства хореографов. Но оно во многом спорно. Нет способа записать человеческие движения, которые обеспечивал бы над опытом движения человека контроль, сравнимый с тем, как письмо задает форму речи, а музыкальная нотация — форму музыки. Теперь у вас может возникнуть соблазн сказать, что разница между языком и неязыковым движением заключается в том, что язык артикулирован по своей природе и явным образом. Это структура, состоящая из частей. Быть носителем языка значит быть чувствительным к этой артикулированности, артикулированности, которая проявляется, как утверждал Гумбольдт, на двух уровнях — фонологическом и синтаксическом, а также семантическом. Но разве нельзя сказать нечто подобное о том, как действуют наши тела? Действительно, разве тело живого животного не является парадигматическим примером чего-то артикулированного? Ясно одно, язык — это движущийся поток человеческой активности. Чтобы записать его, мы должны представить его структурированным и дифференцированным, но это означает уже занять такое отношение или позицию к языку, которое равносильно тому, чтобы считать его письменным или, по крайней мере, поддающимся записи. Чтобы понять место письма в нашей языковой жизни и сформулировать адекватную концепцию языка, нам необходимо разобраться с этим парадоксом. Именно это я и попытаюсь сделать в оставшейся части этой главы. Я буду придерживаться стратегии, близкой стратегиям Августина или Платона. Я попытаюсь показать, что в каком-то смысле язык всегда был письменным, или, скорее, мы, носители языка, всегда были вовлечены в нечто, что является моральным эквивалентом письма. И поэтому нам никогда не приходится противостоять речи, стоять в стороне и задавать вопросы, как мы можем записать ее, как того требует парадокс. Но есть и более далеко идущий вывод. Язык, как я уже говорил, организуется письмом, но письмо — это достижение искусства и философии. Но подождите, как может быть так, что мы писали всегда, если, как мы знаем, применение графических технологий к речи — это датируемое и довольно недавнее событие? Чтобы лучше выразить проблему, будет полезно вспомнить, как логики представляют себе формальный язык. Формальный язык, с которым работают логики, состоит из конечного числа примитивных или атомарных символов и набора правил или процедур для определения того, является ли какая-либо строка символов сама символом, является ли она в терминологии логиков хорошо сформулированной формулировкой. Если это так, то хорошо. Если же нет, что ж, тогда это запрещено правилами. Так же и со значением. Каждому примитивному символу приписывается значение или семантическая ценность, и есть специальные правила, позволяющие определить, учитывая значение или семантическую ценность каждого символа, каково значение или семантическая ценность каждой хорошо сформулированной формулировки. Если знаку не хватает соответствующего назначения, или если знаки объединены не по правилам, то результат является не столько бессмысленным языком, сколько не языком. Изрядная часть философии языка и лингвистики принимает примерно такую концепцию языка, разработанную изначально для формальных языков как должное. Язык порождается правилами, а то, что не порождается правилами, является не языком. Эмпирическое исследование направлено на то, чтобы выявить правила и репрезентации, как их называл Хомский, которые достаточны для определения языка и которые таким образом говорят вам, что вы знаете, если вы знаете язык. Теперь рассмотрим тот факт, что реальные языки, какими мы пользуемся сейчас, не таковы, по крайней мере, в одном важном значении. Они не управляются правилами в том смысле, который я только что описал. Они скорее используют правила, то есть носители языка применяют правила, чтобы руководствоваться ими, критиковать использование правил другими, разрешать споры и договариваться подобным образом о своих отношениях с другими. Одна из отличительных особенностей настоящего языка заключается в том, что он всегда сталкивается с живой и непосредственной возможностью непонимания. Как правило, непонимание не прерывает язык, не заставляет нас выйти за его пределы, как это может показаться логику и лингвисту. Для нас нет никакого выхода за его пределы, и непонимание для нас всегда является возможностью большего языка, то есть характерно лингвистической деятельности по объяснению, прояснению, разъяснению или обоснованию. Носители не просто действуют вслепую в соответствии с управляющими ими правилами, время от времени неправильно используя слова и оказываясь в чем-то вроде лингвистического вакуума. Напротив, носители языка изначально используют язык, чтобы придавать смысл в условиях непонимания. Мы определяем слова, мы оспариваем употребление их другими, мы объясняем, что означает тот или иной термин или слово. На самом деле, как отметил П.Ф. Строссен в своей книге по теории логики, диапазон оценочных суждений о языке очень широк. Одни фрагменты речи мы находим ясными, другие — мутными, одни — смешными, другие — скучными и так далее. Есть много различных областей критического осмысления речи, которые разворачиваются внутри языка. Логика, риторика, стиль, остроумие, изысканность и так далее. Это понимают даже самые маленькие дети. Одним из первых видов использования языка, с которым играть начинают дети, является просьба дать определение или объяснить смысл слова. Быть носителем языка таким образом значит быть тем, кто занимает некоторую позицию по отношению к языку, кто подмечает его неправильное использование и чувствует себя обязанным его исправлять. Это значит быть тем, кто борется с различиями. Вот почему я говорю, что язык — это деятельность, использующая правила, или, возможно, даже иногда создающая правила, а не управляемая правилами. Именно поэтому я говорю, что быть носителем языка — это, помимо всего прочего, быть тем, кто думает о языке. Представлять себе говорящих, которые просто продолжают говорить и никогда не задумываются, что другой имел или мог иметь в виду, значит представлять себе нечто совершенно не похожее на настоящий человеческий язык. Возможно, именно таким будет язык машин. Спотыкаться, спорить, разрешать споры, вводить новшества, объяснять, формулировать, пытаться лучше выразить — Это готовые к использованию способы обычного повседневного использования языка. Критерий правильности, вопросы о том, как продолжать, или о том, что является или не является грамматически правильным, борьба с непониманием — это внутриязыковая деятельность, которую мы осуществляем и о которой спорим, и она не требует от нас переключаться, как сделал бы логик, к внешне относительно языка метадеятельности по созданию грамматики. Хьюберт Дрейфус предположил, что существует четкое различие между первостепенной вовлеченностью в задачи или деятельностью и прерыванием этой деятельности с целью размышления или самоконтроля. Когда мы находимся в потоке, мы просто действуем. Размышление приходит только тогда, когда поток прерывается. Я согласен с Дрейфусом в том, что мы должны бдительно защищаться от интеллектуализма или когнитивизма, согласно которым человеческая деятельность поднимается до уровня действия только тогда, когда сопровождается сознательными психологическими актами отстраненной оценки и созерцания. Но, по иронии судьбы, в случае с языком именно взгляд Дрейфуса наиболее точно соответствует искусственности модели логика. Проводимое Дрейфусом противопоставление потока и разрыва идеально соответствует пониманию логикам того, что находится внутри языка, а что за его пределами. Использование языка для вынесения решений, регулирования, а также для размышления о языке является одним из его фундаментальных психических режимов первого порядка. Беспокоиться о языке, размышлять о нем, занимать писательское отношение к языку значит не уничтожать язык, а действовать в нем. В языке содержится своя собственная метатеория, или лучше сказать, язык всегда и с самого начала содержит проблему «как продолжать», а также проблему «что происходит». Размышления о языке и споры о нем, пусть и второго порядка, уже содержатся в языке как явлении первого порядка. Полезно будет, мне кажется, сравнить случай языка со случаем другого стиля, основанного на навыках взаимодействия с миром, а именно собственного восприятия. В трактате Витгенштейн говорит, что глаз является границей поля зрения. Это неверно. В том, как мы видим, даны регулировка глаза, необходимость регулировки глаза, трудности в регулировке глаза. Видеть не значит быть где-то вроде принимающего конца проекции поля. Это значит быть в игре. Зрительное поле — это поле игры. Воспринимающий или воспринимающая находится в поле визуальной игры. Задумаемся. Мы живем в загроможденном пространстве. Колонны, люди, мебель — все это загораживает обзор. Но лишь изредка мы воспринимаем мир как закрытый такими препятствиями. Они мешают нам видеть не больше, чем каменистая тропа мешает идти вперед. Мы двигаем глазами, мы двигаем головой, мы двигаем телом точно так же, как регулируем положение ног на тропе, чтобы не упасть. И таким образом мы поддерживаем связь с миром. Это не значит, что мы видим сквозь препятствия или вокруг них. Мы не можем этого делать. Мы можем сохранить доступ даже к тому, что сейчас не видно. Визуально мы переживаем гораздо больше, чем видим строго в смысле проекции. Евклид заметил, что твердый, непрозрачный объект нельзя видеть сразу со всех сторон. Я напоминаю, что эта неспособность не является ограниченностью. На самом деле она связана с характером того, как объект может представать перед нами визуально. Перцептивная встреча, при которой вы видите объект, но так, что ни одна из его частей не скрыта, не могла бы быть формой визуальной встречи с ним. Это особая форма хрупкости, то обстоятельство, что одна сторона скрывает другую от взгляда, что при движении различные стороны объекта появляются и исчезают из виду, как раз и относится к тому способу восприятия, который мы называем визуальным. Он конституирует визуальную модальность. Зрение в этом смысле имеет явно хрупкую природу. Существование невидимых частей видимых нами вещей, равно как и существование Земли, на которой мы стоим, это результат нашей договоренности. Так же и с говорением и речью. Говорящий передает свои мысли не более, чем окружающая среда передает свое изображение. Говорение, как и зрение, — это постоянная сделка, переговоры. Непонимание, неясность, расплывчатость — это сами составляющие языка, так же как непрозрачность и затуманенность — составляющие зрения.